Гордон Маттерли. Ей приходилось брать в расчеты Гордона, как бы он ей не нравился. В конце концов, он произошел из того же самого генофонда, что и Деннис, и отчасти из того же самого наследия, что и Пол Хонекер. Она вспомнила его мгновенную реакцию на ее упоминание об убийствах в Сочельник, то, как он охладел и отстранился от нее. Это можно было приписать обоснованному стыду за фамильную историю или чему-то более мрачному. Вот таков был список, который она предоставила бы капитану Ранду. Все домашние, за исключением ее и Ли Маттерли, который явно был потрясен попыткой убийства Силии Тамлин, и в котором, кроме того, не было крови Хонекеров. Внезапно Эллен вспомнила, что Джерри и Бесс тоже принадлежат к домашним. Хотя она не видела никакого мотива для их участия во всем этом, но не могла сбрасывать их со счетов. Когда она поразмыслила о книгах в их гостиной и непоколебимой вере в призраков, которую они продемонстрировали в их недавнем разговоре, ей пришлось рассмотреть возможность какой-то неприятной связи между пожилой четой и убийцей. В конце концов, один из них или оба вместе могли пырнуть Силию и убежать к себе домой без всякого риска быть увиденными, возвращаясь в основное здание с места преступления. Паранойя? Может быть, и так. Здравый смысл? Определенно. Ей придется подозревать каждого или почти каждого до тех пор, пока истинного виновника не арестуют, и вина его не будет доказана. Это не может продлиться более чем несколько дней, пока Силией будет заниматься психиатр. А если она поможет капитану Ранду сейчас, сегодня, развязка может наступить еще быстрее. Элайн встала, потянулась и отряхнула сзади пыль с юбки. Небо было удивительно голубого оттенка, возможно, это было добрым предзнаменованием, обещанием того, что придут лучшие времена. Где-то рядом запела птица, выводя долгую переливчатую трель, и это в некотором роде тоже было хорошим предзнаменованием. Она решила не звонить капитану Ранду по своей инициативе. Во-первых, возможно, окажется, что дозвониться ему дело сложное, а она не хотела бы сообщать свою информацию клерку или полицейскому рангом пониже, который не сохранит это в секрете. Этим вечером, после ужина, она в точности расскажет Ли Маттерли о том, что слышала и видела прошлой ночью. О взломщике у ее двери и о покушении на жизнь Джейкоба, которое он теперь отрицал, а, может быть, никакого покушения не было, и его история придумана лишь ради нее, чтобы вызвать у нее сочувствие. Если потом Ли передаст ее слова капитану Ранду, это будет иметь большую убедительность, большую достоверность. Эллен не верила, что в ее устах важная новость прозвучит действительно важной. Она посмотрела на свои часы. Было 1:18, и она просидела здесь гораздо дольше, чем думала. Пришла пора в очередной раз осмотреть Джейкоба. Эллен побрела обратно в дом, чувствуя себя гораздо лучше. Сегодня вечером. Возможно, сегодня вечером все откроется, и она снова сможет жить спокойно. Глава 14. Ли Маттерли допил свой кофе и обвел взглядом стол, улыбаясь всем, как будто все они были его дети, даже Эллен и Пол Хонекер. Он пребывал в чрезвычайно хорошем настроении с тех пор, как явился к столу, хотя причина этого не была вполне ясна. Выглядело почти так, решила она в конце концов, как будто он обладает каким-то большим секретом, который скрывал от них, но который он вскоре откроет. Как выяснилось, дело обстояло именно так. «Сегодня днем я разговаривал с капитаном Рандом», — наконец сообщил Ли. «У него есть очень интересная информация». Все за столом посмотрели на него, забыв про последние куски десерта и последние глотки кофе. Даже без помощи Силии они немного продвинулись вперед с этим автостопщиком. «Да ну!» — воскликнул Деннис. «Ты мне не рассказывал», — вставил Гордон. Днем он был с отцом, но не тогда, когда с ним разговаривал Ранд. «Я решил приберечь это для вечера», — — признался Ли. — Я знаю, как все чувствуют себя в связи с этим, и мне хотелось быть тем, кто подбодрит вас. — Что сказал Ранд? — спросил Деннис. — Они знают, что автостопщик направлялся в Филадельфию, — веско произнес Ли. — Черт возьми, Ли, не будь таким таинственным, выкладывай все. Пол Хонекер весь покраснел. Он не был пьян, но перед этим явно пару раз приложился к бутылке. Очевидно, полиция располагала этим уже пару дней, с тех пор, как они обыскали машину Сили. Но они держали это при себе, потому что не хотели, чтобы убийца знал, что они напали на его след. — Что именно? — спросил Деннис. Лицо у него было изможденное, зубы оскалены. То, как он наклонился над столом, напомнило Элейн, возможно, в этом была некоторая мелодраматичность, животное, напрягшееся перед прыжком. «Плакат!» — выдал секрет Ли Маттерли. «Вы знаете, как автостопщики носят плакаты, на которых написано, куда они направляются? Они сигналят ими, чтобы было видно из подъезжающей машины». «И они нашли плакат в машине?» — спросил Гордон. «Да, засунутую между сиденьем и спинкой кусок картона, на котором выведено «Филадельфия». Они рассудили, что Силия подобрала его в городе или около и привезла нашей дорогой, до ответвления от главного шоссе. От того места он заставил ее поехать сюда. Ну, бог знает, что у него было на уме, возможно, захватить нас в заложники или еще что-нибудь. Когда она заехала в сад, он, очевидно, передумал, заставил ее выйти и попытался убить прямо там. Деннис снова успокоился. Она всегда подбирала автостопщиков. Мы постоянно предостерегали ее от этого. — Но я не понимаю, — нахмурился Пол Хонекер, — отчего этот плакат такая уж важная улика? Ну, если только они не сняли отпечатки пальцев с него и с машины. — Нет, — пояснил Ли. Ранд объяснил, что бумага не слишком хорошо сохраняет отпечатки, и что ни один из отпечатков в машине никуда их не привел. — Тогда как это может иметь какое-то значение? — поинтересовался Пол. — Ли, объясни. Они собираются при необходимости воспользоваться плакатом, чтобы подстегнуть память Силии, когда психиатр загипнотизирует ее. Пол засомневался. — Они считают, что это сработает? Ну, — психиатр считает, что может. Так или иначе, это зацепка. А мы все сможем свободно вздохнуть, когда они его поймают, кем бы он ни был. Элайн поняла, что Ли Маттерли тоже спрашивал себя, не является ли злоумышленником кто-то из домочадцев, и эта новость от Ранда, какой бы она ни была незначительной, немного освободила его от ужасного груза сомнений. Ее это не убедило. Она очень сильно сомневалась, что автостопщик прошлой ночью вернулся с тем, чтобы бродить по коридорам дома. Это был член семьи. — Ну что же, — объявил Ли, вставая, — мне нужно взглянуть в кое-какие грозбухи, прежде чем я смогу считать, что вечер принадлежит мне. Он кивнул им и ушел из столовой в свой кабинет на первом этаже. Вскоре вышли и остальные. Все, кроме Элайн и Гордона, как будто они оба задумали остаться наедине. — Приходите ненадолго в гостиную, — попросил он, вставая и подходя к девушке, чтобы проявить галантность, выдвинув для нее стул. — Я ожидал, что отец расскажет всем о психиатре, который лечит Силию. Мы оба знакомы с ним, с доктором Картером. Я попросил разрешения посидеть на его сеансе, и он позволил мне, сказав, что разрешит, когда Силия будет загипнотизирована. Это было очень захватывающе. — Представляю себе, — сказала Элайн, когда он взял ее под руку и провел из столовой через дверь, потом по толстому ковру к дивану, где сел возле нее. Она почувствовала тепло и защищенность, и на какой-то момент совсем забыла о том, что хотела рассказать Ли Маттерли свою историю. — Вы общались с психиатрами на курсах медсестер? — осведомился Гордон. Элайн припомнила, ну, не очень много. Знаете, медицинская наука до сих пор относится к психиатрии с некоторым неодобрением. «Ну, — протянул Гордон, — я не знаю, является ли доктор Картер примером среднего психиатра или он выше среднего уровня, но он в высшей степени впечатляющий человек». Она почувствовала, как улыбается, и поняла, что Гордон внушает ей большее чувство спокойствия, чем она когда-либо испытывала последние несколько дней. Она слышала, как Бесс убирается со стола, в кабинете Ли запустил свой арифмометр, наверху патефон играл классическую музыку. В первый раз показалось, что в этом доме люди живут, а не умирают. Ей это очень понравилось, и она почувствовала себя принадлежащей к ним, а не посторонним человеком. «В каком смысле?» — спросила она. Гордон пояснил, он высокий и, как мне представляется, женщины нашли бы его очень красивым. Он, наверное, лет 35 или около этого, необычайно молод для психиатра, ну, по крайней мере, я так считаю. Ему удалось вызвать усилие, регресс под гипнозом, вернуть ее к моменту, когда ее ударили ножом. «Нет», — вздохнул Гордон, — «но он подошел близко к этому. Позвольте мне рассказать в точности, как это было». Силия сидела на больничной кровати, когда доктор Картер ввел в комнату Гордона. Она была бледная, но такая же хорошенькая, как перед происшествием. Казалось, она немного потеряла в весе, но ничто другое не указывало на ее состояние. «Она не может увидеть меня?» — спросил Гордон. «Она видит только меня и слышит только то, что я ей говорю», — сообщил ему Картер. «Садитесь вон там. Она даже не знает, что вы здесь». Доктор Картер подошел к кровати сбоку и встал возле Сили. Он прикоснулся к ее лицу пальцами, но она едва ли это заметила. Он взял подбородок девушки своей ладонью и приподнял ее лицо так, чтобы она смотрела прямо ему в глаза. «Здравствуй, Силия», — поздоровался он. «Здравствуйте, доктор Картер. Как ты себя чувствуешь?» «Никак не чувствую», — отозвалась она. «Сколько тебе лет?» «У меня нет возраста». «Вообще никакого возраста?» — настаивал он. «Вообще никакого возраста», — подтвердила она. Тогда доктор Картер повернулся к Гордону и, улыбаясь, объяснил, что он сделал посредством гипноза. Первым шагом в возрастном регрессе было заставить пациента привыкнуть к плаванию во времени, допустить изменчивость возраста. Не давая ей вообще никакого возраста, он мог предложить гипнотически, что ей сейчас только 20 лет, а теперь 19, а теперь 18 и так далее, пока она не станет ребенком. В этом случае, однако, требовалось вернуться лишь на несколько дней назад, к вечеру понедельника. «Сколько сейчас времени?» — спросил он Силию. «Нисколько». «Какой день?» «Я даже не знаю», — сказала она и застенчиво хмыкнула. «Не нужно стесняться того, что не знаешь день недели», — произнес врач, дружелюбно, все так же прикасаясь к ее лицу. «Хорошо», — сказала она, моментально уступая всему, что он говорил. «А теперь ты видишь перед собой часы, Силия?» «Нет, посмотри внимательней». «Вижу. Наблюдай за стрелками», — приказал он. «Смотрю. Они не поворачиваются вспять?» «Вспять? Поворачиваются, ведь так?» «Да», — подтвердила она с озадаченным выражением на хорошеньком лице. «Пусть тебя это не беспокоит. Они должны повернуться вспять. Это то, что мы от них хотим. В данном случае это совершенно естественно». Неодобрительное выражение сошло с лица девушки. «Сейчас утро среды. Вчерашнее утро», — говорил Картер. «Ты помнишь вчерашнее утро?» «Я проснулась в больнице». «Правильно. Мне было очень больно», — добавила она. «Я трогала себя, и у меня болело там, где я трогала. Потом пришли сестры, и в моей руке была игла, через которую мне вводили глюкозу, и, ну вот, замечательно», — оборвал он пациентку. «Теперь ты в порядке. Вчерашняя боль не имеет значения, если сегодня ты в порядке, ведь так?» «Да», — сказала она, тут же успокоившись. «А сейчас», — заявил доктор Картер, — «уже не среда, правда, Селе?» Он погладил ее подбородок. «Правда. Сейчас утро понедельника, не так ли? — Да. Затем Картер повернулся к Гордону и объяснил, что не хочет сразу возвращать пациентку в момент нападения, предшествовавшей ее коме. Это было бы слишком травмирующим, слишком внезапным. Вместо этого он собирался вернуть ее к утру понедельника, а потом медленно провести по дню до того момента, когда на нее напали. Так оно и было, пока Картер не сказал: «А теперь поздний вечер понедельника, и ты кладешь чемодан в свою машину. Ты собираешься уехать, чтобы провести где-то уикенд. Правильно?» — Да, — промолвила Силия, но на ее лице уже появилось встревоженное выражение, тень беспокойства. — Куда ты едешь, Силия? Она не ответила. — Куда ты едешь на уикенд? — вновь спросил Картер. — Я... — Ну? Она не могла ничего выговорить. — Чего ты боишься? — потребовал он. — Ничего, хорошо. Бояться нечего, совершенно нечего. Итак... «Куда ты едешь на уикенд?» В этот момент она вырвалась из мягких рук доктора и начала кричать. «Это было ужасно», — поделился Гордон, прерывая повествование, чтобы сделать свой первый собственный комментарий с тех пор, как начал рассказывать историю. «Это было так, будто ее ударили ножом прямо там, в госпитале». Доктор Картер был не слишком уж встревожен ее внезапной буйной реакцией. Он лишь приказал: «Перестань кричать, Силия». И она перестала. А доктор продолжил: «Никто не сделает тебе больно. Никто никогда не сделает тебе больно, потому что ты слишком хорошенькая и очаровательная. Ты веришь, что кто-то когда-нибудь тебя обидит?» «Нет», — сказала она. Но неохотно. «Сейчас утро четверга». «Четверга», — повторила она. «Где ты?» «В больнице. Посмотри на часы. Стрелки движутся вперед. Ты видишь, что теперь они движутся вперед?» «Да. Сейчас утро четверга. Не так ли, Силия?» Она сказала, что так. В этом месте Картер повернулся к Гордону. «Мне придется разбудить ее сейчас, а завтра попробовать снова. Не могли бы вы уйти? Если она узнает, что за ней наблюдают, ее, возможно, будет сложнее контролировать на последующих сеансах». «И я ушел», — закончил Гордон. «Я был просто потрясен». «Представляю себе», — кивнула Элайн, у которой из рассказа постепенно складывалось впечатление, насколько жуткой на самом деле была эта сцена. «Поначалу, — признался Гордон, — я подумывал о том, чтобы вернуться и понаблюдать за другими сеансами до тех пор, пока он не закончит с ней. Я уверен, что Картер разрешил бы мне, но когда я услышал ее крик и посмотрел на ее лицо под конец сеанса, я понял, что не хочу быть там, когда она, наконец, восстановит в памяти момент нападения. Это было бы слишком». Какое-то время они оба молчали, и, наконец, Элайн проговорила: «Гордон, вы верите в эту версию про автостопщика?» «А какая есть еще версия?» «Я не хочу вас сердить», — пробормотала девушка. Он наклонился вперед. «К вам это не удастся. Что у вас на уме, Элайн?» Она поколебалась всего один момент, потом все ему рассказала. Он слушал внимательно, и когда она закончила, решил: «Идемте, мы должны сообщить об этом отцу». Он провел ее в кабинет и заставил повторить все, что она ему рассказала. Ли Маттерли слушал вначале изумленно и весело, потом все более и более озабоченно, а к моменту, когда она закончила, он уже выглядел глубоко встревоженным. «И вы так и не увидели этого человека и не имеете понятия, кто это был?» — Нет, — подтвердила она. Она не хотела вдаваться в детали относительно того, что подозревает почти всех. Ну, для этого еще будет время, когда здесь появится капитан Рант. — Мне придется поговорить с отцом, — сказал Ли. — Вы подождете здесь несколько минут? Он встал, не дожидаясь ответа, и покинул комнату. «Вы, должно быть, натерпелись страху», — посочувствовал Гордон. Он взял девушку за руку, и она почувствовала силу его пальцев, погрузилась в эту защитную ауру. Она кивнула в знак согласия. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «отец позаботится обо всем. Теперь, похоже, все разрешится уже сегодня вечером». Голос у него был невеселый. Он понял, как, наверное, его отец, что ее рассказ говорит о том, что убийца — член семьи. «Все скоро разрешится», — повторил он. «Я уверен». «Надеюсь», — вздохнула Элайн. Темные, обшитые панелями стены казались ужасно тесными, а воздух спертым и непригодным для дыхания. Они терпеливо ждали, когда вернется Ли Маттерли. Глава 15. А глава семьи, вернувшись, казалось, вновь обрел бодрость. Он уселся на край своего письменного стола прямо перед Элайн и заговорил. «Значит так, Элайн, отец признает, что рассказывал вам эту историю о том, как его едва не убили прошлой ночью. Но он утверждает, что когда позвонил вам, был так напуган, что не в силах был ясно мыслить. Он говорит, что теперь, обращаясь к памяти, понимает, что ему приснился сон. Но когда он проснулся с приступом, у него все перепуталось, что было на самом деле, а чего не было». Элайн отрицательно покачала головой. Из его ночника вывернули лампочку. «Ну, я уверен, что этому найдется логическое объяснение», — улыбнулся Ли Маттерли. «Это просто случайно совпало с его ночным кошмаром. Отец уверен, что это был только сон». «А мне тоже все приснилось?» — спросила девушка. Она начинала злиться. «Никто из этих людей не хотел смотреть в глаза реальности, правде. Они так жаждали принять версию с автостопщиком, что готовы были лезть из кожи вон, чтобы ложно истолковать каждую улику, которая указывала на члена их собственной семьи». «Все возможно», — протянул он. «Вы слишком мало спали в последние дни и перенервничали, слушая отцовский рассказ о его кошмаре, принимая его за чистую монету. Вы вполне могли увидеть, как... А как же кот?» — перебила она, Ли, понимая, что едва не упустила это обстоятельство. «Что кот? Кто ударил его ножом и спрятал в мешок для мусора?» «Ну, я не могу сказать вам, кто убил несчастное животное», — согласился Ли, — «но в мешок его положил Дэнни». «Деннис?» — переспросила Элайн. Она почувствовала, как ее тошнит, как руки ее начинают дрожать при воспоминаниях о его картинах и том странном настроении, в котором он пребывал накануне днем. «Деннис», — подтвердил Ли, — «он нашел кота этим утром, когда пошел прогуляться перед тем, как начать свою работу. Было очень рано. Он уже много дней подряд рано встает, и он знал, что Бесс еще нет в кухне. Он не мог придумать, что ему сделать с Бобо, но знал, что Бесс не должна обнаружить животное. Он знал, как ей будет больно. К несчастью, он сделал неудачный выбор, и Бесс нашла беднягу». «Но кто убил кота?» — настаивала она. «Очевидно, кто-то из соседей», — бросил Ли нервно. «У Бобо была склонность бродить по округе, что не вызывало одобрения». «Но они отравили бы его или застрелили бы? Они бы не исполосовали его так?» «Трудно предугадать, на что способны люди», — хмыкнул Ли. «Многие из наших соседей относятся к нам враждебно. Наверное, вы уже познакомились с Брэдшоу. Так вот, они не единственные люди в округе, которые готовы при случае сделать нам пакость. Но...» «А теперь, — объявил Ли, — с вашего позволения, мне действительно нужно вернуться к Гроссбухам. Завтра или послезавтра доктор Картер разберется с Силией, и со всем этим будет покончено. Мне жаль, что вы приехали в самый разгар такой скверной истории». Он прошел за свой письменный стол, сел и принялся перебирать стопку бумаг. Часом позже Когда они сидели на диване в большой гостиной, Гордон, извинившись, удалился на весь остаток вечера, ссылаясь на то, что нужно поработать с ресторанными накладными. Очевидно, он почувствовал смесь гнева, страха и смятения, переполнявших девушку, потому что, когда уходил, склонился к ней, прикоснулся губами к ее щеке и сказал: «Мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью ты снова закрыла свою дверь, и, пожалуй, чтобы ты подперла ее ручку стулом». Элайн была так потрясена поцелуем, нежным поцелуем, который все еще удерживался на ее гладкой щеке, что ей потребовалось несколько долгих секунд, чтобы подыскать слова. Наконец она отозвалась: «Значит, ты мне поверил?» «Я не вижу никакой причины не верить тебе. А твой отец? Он поступает так, как считает правильным. Неужели ты не в состоянии его убедить?» Гордон замахал рукой, отвергая то, что она собиралась сказать. «Элайн, это все дело темное. На самом деле я просто не знаю, чему верить. Но я надеюсь, что сегодня вечером ты запрешь свою дверь. А я знаю, что запру свою». Потом он извинился и вышел из комнаты, лишь помедлив в дверном проеме, чтобы оглянуться на нее. На его лице отражалась озабоченность, которая растрогала Элайн и заставила ее почувствовать себя чуть ли не королевой. Потом он ушел. Девушка пыталась усилием воли остановить его, чтобы не оставаться одной, но это было невозможно и глупо. А с другой стороны, она была даже рада, что Гордон ушел, потому что не знала, одобрит ли он то, что она намеревалась сделать. Когда она увидела, что Ли Маттерли не собирается принять суровую реальность, перед которой она его поставила, то поняла, что сама позвонит Ранду, как только ей представится возможность, даже несмотря на то, что не заручилась поддержкой хозяина дома. Теперь, когда близилось время сна, и ей вскоре предстояло посетить Джейкоба, она поняла, что время настало. Элайн пересекла комнату и уселась в тяжелом темно-бордовом кресле в углу у арочного прохода. Оно обняло ее, словно живое существо, мягкое и гибкое. В кабинете щелкал и трещал арифмометр. Наверху по-прежнему играла классическая музыка. Она взяла телефон со столика возле кресла и набрала номер справочной службы, чтобы узнать номер отделения, в котором работает капитан Ранд. Минуту спустя она набрала номер полиции. «Дежурный по отделению Уилсон», — произнес голос в трубке. «Чем могу быть полезен?» «Я хотела бы поговорить с капитаном Рандом», — произнесла она с немалым усилием. Ее язык прилипал к небу, как будто она только что наелась ореховой пасты. «К сожалению, капитан сейчас не на службе. Кто-нибудь другой может вам помочь?» «Могу я узнать его домашний телефон?» «К сожалению, мы не даем домашних телефонов наших сотрудников. Вы хотите сделать сообщение или что-нибудь еще?» «Если бы вы сказали мне, что...» Краем глаза девушка заметила, как кто-то прошел из холла в проем арки. Она повернулась как раз, чтобы увидеть Денниса Маттерли, глядевшего на нее. «Мне ужасно жаль, что я вас побеспокоила», — сказала Элайн полицейскому сержанту. «Если кто-нибудь другой может помочь вам, простите», — повторила она и повесила трубку. Элайн обернулась и с величайшим усилием, на которое никогда не сочла бы себя способной, сумела улыбнуться Деннису и даже проговорила: «Я слышала, что вы закончили портрет Силии, над которым работали. Мне хотелось бы как-нибудь посмотреть на него». «Он не вполне закончен», — сказал он. «Почти». «А как долго вам придется...» Деннис перебил ее, понизив голос настолько, что никто другой не расслышал бы этот диалог. «Это была полиция?» Она колебалась, подыскивая ответ, и обнаружила, что просто не находит, что ответить. Он нахмурился. Морщины на его лице любопытным образом делали его похожим на резиновую маску, залегая настолько глубоко, что никак не верилось, что они прорезали живую плоть. Он облизал губы и посмотрел в другую сторону, на диван, как будто видел нечто такое, чего ее собственные глаза не примечали, нечто большее, чем предмет мебели. Он спросил: «Вы по-прежнему считаете, что это был кто-то из семьи?» «Нет», — запротестовала она. «И все-таки вы так считаете?» На этот раз она не ответила. «Кого вы подозреваете, Элейн?» «Я не знаю». Деннис отвел взгляд от дивана, снова приковал к себе ее взор. Его собственный взгляд был таким пристальным, что она не могла оторвать от него глаз и подумала, что, должно быть, это все равно, что дать доктору Картеру загипнотизировать себя. — Элейн, у вас наверняка есть какие-то догадки. Наверняка кто-то вызывает у вас подозрения. — Нет, — упорствовала она. — Скажите мне, — настаивал он, делая шаг по направлению к ней. — Я просто не знаю. Ожесточенный тон, которым заговорила девушка, стал неожиданностью даже для нее самой. Деннис заморгал, как будто ее напряженный, отрывистый ответ мигом вернул его из фантазии в реальность, развеял какие-то грезы, удерживавшие его в своей власти. Он снова отошел от нее и буркнул: «Приходите завтра наверх, чтобы посмотреть картину». Элайн не могла ответить. Она была уверена, что ему слышны тяжелые удары ее сердца и что по этому физиологическому признаку он поймет, кого она больше всего подозревает. Его. «К тому времени она будет закончена», — сказал он. Она кивнула. «Так значит, завтра», — повторил он и тихо ушел. Несколько минут Элайн не могла пошевельнуться. Ее ноги затекли, и их кололо так, будто в них вонзили тысячи иголок. Икры напоминали желе, настолько они были слабыми и так дрожали. Живот ее будто скрутили мертвым узлом, а грудь набили комьями темного, нетающего страха. Ей пришлось обратиться мыслями к приятным вещам, вроде чудесного дня, который только что прошел, и вкусной еды, которую она только что съела, и поцелуя, который Гордон запечатлел на ее щеке. Только потом она смогла встать. Она взошла по лестнице, опасаясь полумрака, царившего там днем и ночью. Она собиралась осмотреть Джейкоба, проследить, если необходимо, чтобы он лег в постель, а потом закрыться в своей комнате и подпереть дверь стулом именно так, как рекомендовал Гордон. Ночь предстояла долгая, длиннее всех предыдущих, и что-то подсказывало ей, это будет также и недобрая ночь. Ночь поистине ужасная. Глава 16. Элайн не сразу заметила книгу, которую кто-то положил на подушку в изголовье ее кровати. Переплет обложки мягкого бежевого цвета почти сливался с покрывалом. Кроме того, девушка была слишком сосредоточена на других вещах, когда вошла в комнату, чтобы приглядываться к мелочам. Она заперла дубовую дверь и проверила замок, потом выдвинула стул с прямой спинкой из-за письменного стола в дальнем углу, перенесла его к двери и подперла его спинкой ручку так, что тот забаррикадировал дверь, не давая ей открыться. Даже если кому-то удалось бы взломать замок, не потревожив ее, сделав это, Элайн быстро приняла душ, чтобы смыть дневную усталость. Надела сине-желтую в цветочках пижаму и включила телевизор. Она знала, что заснуть ей удастся не скоро, если этой ночью вообще суждено поспать. Пройдя к кровати, она присела на край, удостоверившись, что телевизионное изображение достаточно четкое и громкость отрегулирована должным образом. Потом протянула руку, чтобы прислонить подушку к изголовью в качестве удобной опоры для спины. Вот тогда она и нашла книгу.